старенькая бабушка в хуторке жила. Очень православная бабушка была. Каждое воскресенье в церковь деревенскую к лику Божьей Матушки свечечку несла. И молилась старая каждое воскресенье этой Божьей Матушке, чтобы помогла. Но бабульку в город внуки увезли, надо ж позаботились, вспомнили они, как она их нянчила, любила баловать, и решили внуки ей добротой воздать. Комната просторная, мягкая тахта, и церква соборная рядом у моста. И на воскресенье свечечку купили, бабка шла к иконочке, ей поклон отбив, но взглянув, увидела, что за ерунда. Ярко нарисована матерь, да не та. Волос рыжеватенький, носик маловатенький, брови больно круглые, да серые глаза. Бабка мигом к батюшке попик дай ответ: что же тут повешено, чей-то портрет? Разве Божьей Матери не видала я? В полном заблуждении, отчина твоя. Матерь-то брюнеточка с карими глазами, а вы тут вон повесили с рыжими волосами. С таких слов у батюшки речь вдруг отняло. Промычал он: бабка, ты это не того. По вопросу всякому обращайся к диакону. Даст тебе ответ он, а мне не мочасу, бабка. Бабка топ-топ диакону, видит, он стоит, и направо и налево речи говорит. Если у кого живот болит, молись Федору Святому. Если вдруг радикулит, то это к Симеону. Если кашель к Дмитрию, с грыжей к Артемию. Если вовсе труп ходячий, к Варваре и Антонию. Если слабый на глаза, к Николаю Святителю. Если трещит голова, к Иоанну Крестителю. Иоанну Ирод голову отрубил, поэтому насчет головы он лучше понимает. Удивилась бабушка, что тут за райком. В каждом кабинете, вишь, запись на прием. И скажи, зачем твердят, что един наш Бог, если есть на каждый случай свой божок. То велико мучиться, святой угодник, развел ты бюрократию, диакон-греховодник. Диакон тут на бабку посмотрел, как на Иуду. Ежели ты не замолчишь, я тебя отпевать не буду. А что касательно матери, то я могу сказать, тем, которым молятся, я лишь знаю пять. Матерь есть казанская, смоленская, рязанская, а еще владимирская и иерусалимская. Уже бабулечке замычать пришлось: где же это, откуда вас столько их нашлось? Этих богоматерей, это ж не сестер. Что-то тут нечистое, явный перебор. Матерь-то брюнеточка с карими глазами, а своим девицам вашим вы уж молитесь сами. Собрала вещички бабка и в хуторок домой, подальше от соблазнов обрести покой, чтоб в своей церквушке помолиться от души. Только местный поп ее с порога тут же огорчил. Несчастье случилось, бабуля. Вчера вечером от свечек сожглась икона Божьей Матери и сгорела дотла. Вот собираем миром пожертвования, чтобы съездить купить копию иконы Божьей Матери Черниговской. На этом вся история не завершена. Подумай-ка, что говорит тебе и мне она, и как таким, как бабушка, искренно помочь. Без Библии, конечно же, это нам не вмочь. Там в послании апостола Павла к Тимофею во второй главе написано: един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. А в Деяниях святых апостолов в 4 главе такие слова: Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Так что вообще, Матушка Божья на небе вопросы не решает, и молиться ей неправильно. А насчет рисованных картинок под названием иконы, одна из самых древних заповедей в книге Исход 20 главе гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи». Так что вот бывает какие заблуждения в народе. А всем бабушкам привет!